19. Эвакуатор доставил по-прежнему запертую машину смерти на полицейскую стоянку. Ходжес и Хантли получили эту информацию, когда вернулись к собственному автомобилю. Главный механик салона «Росс Мерседес» только прибыл и сообщил, что дверцу он откроет, но потребуется время. «Скажите ему, пусть не парится», — отозвался Ходжес. «Ключ у нас». После паузы лейтенант Морриси спросил. «У вас? Вы же не утверждаете, что она...» «Нет, нет, ничего такого. Механик рядом, лейтенант?» «Он на стоянке, осматривает повреждения. Насколько я слышал, чуть не плачет». «Возможно, он захочет сберечь слезы для погибших», — буркнул Пит. Он сидел за рулем. Дворники ходили туда-сюда. Дождь усиливался. «Надеюсь на это». «Попросите его связаться с салоном и кое-что выяснить», — продолжил Ходжес. «А потом пусть позвонит мне на мобильник». Автомобили в центре еле ползли. Отчасти из-за дождя, отчасти из-за перекрытия Мальборо-стрит около городского центра. Они проехали только 4 квартала, когда зазвонил мобильник Ходжеса. Говард МакГроури, механик. «Вы связались с кем-нибудь в салоне, чтобы удовлетворить мое любопытство?» — спросил Ходжес. «Нет необходимости», — ответил МакГроури. «Я работаю в Россе с 87-го года. За это время салон продал не меньше 1000 мерсов. Я могу гарантировать, что каждый комплектовался 2 ключами». «Спасибо», — поблагодарил его Ходжес. «Мы скоро подъедем. У нас есть еще вопросы». «Я вас дождусь. Это ужасно. Ужасно». Ходжес дал отбой и пересказал Питу разговор. «Ха, ты удивлен?» — спросил Пит. Впереди оранжевый указатель сообщал «объезд», направляя транспортный поток подальше от городского центра. Они могли бы проехать прямо, включив мигалку, но ни один такого желания не испытывал. Им требовалось время, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Нет», — ответил Ходжес. «Это стандартная процедура. Как говорят англичане, наследник и про запас. Они дают тебе 2 ключа, когда ты покупаешь автомобиль». «И говорят», — подхватил Пит, — «что второй надо положить в безопасное место на случай утери первого. Некоторые люди, если запасной требуется им через 1 или 2, забывают, куда они его положили. Женщины, у которых объемистые сумки, вроде чемодана миссис Трелони, обычно таскают с собой 2 ключа, чтобы подстраховаться. Если она сказала правду насчет того, что не цепляла ключ к брелоку, тогда, возможно, она пользовалась ключами попеременно». «Да», — кивнул Ходжес. «Она приезжает к матери, занята мыслями о том, что впереди бессонная ночь, потому что маму мучают боли. В руках сумка и коробки. И она оставляет ключ в замке зажигания. Не хочет в этом признаваться ни нам, ни себе, но именно это она и сделала». «Но предупреждающий сигнал...» — в голосе Ходжеса слышалось сомнение. «Может, большой шумный грузовик проезжал мимо, когда она вылезала из машины, и сигнал она не расслышала. Или патрульный автомобиль с включенной сиреной. А может, она так глубоко ушла в собственные мысли, что не обратила внимания на сигнал?» Здравого смысла в этом предположении прибавилось, когда МакГроури заверил их, что дверные замки машины смерти не взламывали, чтобы получить доступ в салон. И двигатель заводили ключом, а не напрямую, соединив провода. Что волновало Ходжеса? Собственно, единственное, что его волновало. Так это то, насколько ему хотелось уцепиться за этот здравый смысл. Ни одному из детективов не приглянулась миссис Трелони с ее вырезом лодочкой, идеально выщипанными бровями и вдовьим хихиканьем. Миссис Трелони не спросила об убитых и раненых, не поинтересовалась ни единой подробностью. Преступницей она не была, ни в коем случае, но хотелось возложить на нее часть вины, предоставить ей возможность подумать о чем-то еще, помимо вегетарианских обедов из Пхай. «Не усложняй», — посоветовал его напарник. Пробка рассосалась, и он нажал на педаль газа. «Ей дали 2 ключа. Она заявляет, что у нее 1, и теперь это правда. Ублюдок, который убил этих людей, вероятно, выбросил тот, что остался в замке зажигания, в первую канализационную решетку, которая встретилась по пути. Нам она показала запасной. Конечно же, это и был искомый ответ. Когда слышишь топот копыт, думаешь не о зебрах.